Ищем, ищем, не у наших бойцов. Чем красное знамя отдельных концов. Со знаменем красным пройтись по луне. Не знаю, как вам, а не тебе со мной. Учись и работай, участвуй в борьбе. И красное знамя доверит тебе.